Линк, естественно, не был знаком с этими деталями и не принимал участия в обсуждении. Для него было лучше держаться подальше и заниматься чем-то другим. Поскольку ему было скучно, он решил осмотреть статую святого Ибы. Статуя была сделана из материала, который можно использовать для создания постоянного магического портала. Они явно не могли оставить это для врага. Ибы были готовы демонтировать статую и привести ее с собой на юг. Фактически, ибы были даже готовы уничтожить шахту, откуда поступили материалы для этой статуи. Наблюдая, как они взялись за работу, Линк решил помочь им. Он решил, что может использовать некоторые заклинания, чтобы ускорить процесс. Задумавшись об этом, он решил воспользоваться кнутом для убийства демонов. После того, как ибам приказали держаться на расстоянии, он выпустил кнут убийства демонов. Появилась тонкая золотая и красная прядь шелка, которая начала обвиваться вокруг статуи, превращая ее в расплавленную скалу. Бум! Кристаллический красный шелк внезапно сжался, и статуя была нарезана на листы толщиной не более половины дюйма. Как только листы рухнули на пол, они разлетелись на крошечные кусочки, которые весили не более 22 фунтов каждый. «Хорошо, давайте перенесем это», — сказал Линк ошеломленным ибам. Вскоре все ибы работали сообща. Даже Линк и Риэль помогали. Ремесленники ибы ремонтировали летающие дирижабли, и работали они без отдыха. Даже когда Линк и Риэль остановились, чтобы отдохнуть, они все еще продолжали свою работу. Это продолжалось 3 дня. Через 3 дня мастерам ибо удалось полностью отремонтировать боевой дирижабль среднего размера, а также более 20 небольших дирижаблей. Это позволило ибо восстановить значительную часть своей боевой мощи. В то же время 200 ибо в Лореле были похожи на рой муравьев, вычистив весь город и превратив его в город-призрак. Все, что имело ценность или могло быть использовано, забрали. Еще через 2 дня, кроме мастеров ибы, которые все еще усердно работали над ремонтом самолетов, остальная часть ибы отправилась в путь на юг. С высоты возвышенности за пределами Лореля Линк, Риэль и командир ибы наблюдали за мигрирующими ибами. Линк сказал Франклину: «Ситуация на юге тоже не очень хорошая. Некромант Эндрю нападает на лес Гервент. Скорее всего, город горячих источников также падет. По мере того, как вы двигаетесь на юг, не идите слишком быстро. Сначала освободим крепость Арида от осады. Как только мы это сделаем, армия Альянса направится к вам на помощь. Я полагаю, это займет 10 дней. «Понял», — сказал Франклин. Конечно, на юге тоже не было спокойствия, но, несмотря ни на что, это было лучше, чем ситуация в горном хребте Хандуань. Самое главное, что на юге был Линк, эксперт легендарного уровня. Это давало всем большее чувство безопасности. Первоначально Риэль планировал вернуться с ними в крепость Арида, чтобы отомстить демонам. Однако из-за неумолимых просьб Яб, а также пары прекрасных девушек, которые пришли его развлечь, он сдался и согласился сопровождать их на юг. Риэль не мог устоять перед умоляющим взглядом Ибы. Что касается ситуации в крепости Арида, Риэль знал, что Линк справится с этим самостоятельно. В это время к ним прилетел небольшой дирижабль. Ланни пилотировала его, и когда она приблизилась к ним, она слегка изогнулась, заставив корабль плавно остановиться. Крышка дирижабля открылась, и засияло детское лицо Ланни. «Господин, этот транспорт был модифицирован для 2 человек. Позвольте мне отвезти вас в крепость Арида», — сказала Ланни. Линк посмотрел и увидел, что, как и сказала Ланни, теперь там было достаточно места. У Линка не было причин отказываться. Повернувшись к Франклину, он сказал: «Я начинаю делать свой ход, будь осторожен», — сказал Франклин. «Господин, возвращайся скорее», — не могла не сказать Эллин. «Линк, помоги мне победить этих поганых демонов», — крикнул Риэль. Он свирепо махнул своим боевым молотом. Очевидно, Риэль все еще жаждал битвы. «Не волнуйтесь, я все сделаю», — ответил Линк. Линк засмеялся и забрался на дирижабль. Крышка дирижабля закрылась, и Ланни закричала: «Хорошо, взлетаем». Линк внезапно почувствовал, что его тело становится тяжелее, прежде чем они взлетели в небо. Только после того, как они достигли высоты 9000 футов, дирижабль прекратил восхождение и повернул в сторону крепости Арида. Дирижабль был довольно быстрым и летел со скоростью около 900 футов в секунду. Кроме того, он шел по прямой линии прямо к крепости Арида. Это был идеальный вид транспорта для такого дела. Ланни поправила заклинание, управляющее дирижаблем, и засмеялась. «Через 3,5 часа мы будем в крепости Арида». «Чудесно», — похвалил ее Линк. Интерьер дирижабля был на самом деле довольно просторный. Он мог удобно откинуться на спинку сиденья и расслабиться. Ланни была сосредоточена на пилотировании, а Линк был скучен, поэтому он вынул учебник и начал учиться. Он смотрел на книгу под названием «Суть пламени». Раньше было много областей, в которых он не разбирался. Теперь, когда его сила достигла легендарного уровня, некоторые вещи, которые он не понимал прежде, теперь стали иметь смысл. Когда человек обладает достаточной силой, некоторые вещи приходят естественным образом. Чем больше он изучал книгу, тем глубже понимал сущности законы огня. Пока он читал, он делал записи. Время от времени он получал вспышку вдохновения и разрабатывал проекты для новых структур заклинаний. Время быстро летело. Когда он был поглощен своей работой, голос Ланни внезапно напомнил ему о нынешней ситуации. «Господин, мы скоро доберемся до крепости Арида». «О, так быстро!» – отреагировал Линк. Он вытянул голову, чтобы взглянуть, и понял, что желтый барьер вокруг крепости Арида все еще не поврежден. Это сказало ему, что крепость не была разрушена. Он облегченно выдохнул, прежде чем взглянуть на армию демонов вокруг крепости. Посмотрев на мгновение, Линк нахмурился. В 6000 миль от крепости Арида Ланни едва могла разглядеть крепость, но не смогла увидеть реальную ситуацию на месте. «В чем дело?» – спросила она. «Похоже, что количество демонов значительно уменьшилось». С первого взгляда стало ясно, что число демонов сократилось примерно вдвое. «Где они могут быть? Они вернулись в темный лес, или они пошли на юг?» Линк рассмотрел много возможностей. «Конечно, не было бы никаких проблем, если бы они вернулись в темный лес. Однако, если они двинулись на юг, возникнут проблемы. Путь на юг был явно перекрыт. Тем не менее, большая часть войск, находящихся там в гарнизоне, была вызвана в крепость Арида. Оставшаяся оборона была слабой. Демоны легко смогут прорваться». Размышляя об этом, Линк увидел, как около 6 демонов выбегают из крепости Арида и направляются обратно в темный лес. Эти демоны не двигались каким-либо скоординированным образом. Было очевидно, что они бежали россыпью и без какого-либо подобия порядка, как будто они дезертировали. Глядя на это, Линк облегченно выдохнул. Кажется, они в хаосе из-за потери своего командира. Сарви не попала в ловушку врагу. Это было хорошо. Размышляя об этом, Линк сказал: «Давайте спустимся сюда. За пределами крепости Арида около 20 000 демонов. Мы не должны позволить ни одному сбежать. Господин, это 20 000 врагов. Ты уверен?» Ланни была в шоке. Она предполагала, что Линк направится прямо в крепость Арида и выведет воинов изнутри на битву с демонами. Она никогда даже не думала о том, что Линк решит сражаться сам. Это было непостижимо. «Не беспокойся обо мне. Просто спускайся и держись в безопасности. Я собираюсь начать свою скрытную атаку», — сказал Линк. Он вытащил меч гнева короля драконов. Глава 413. «Честно говоря, вы все уже трупы». Линк выпрыгнул из дирижабля и приземлился в лесу в нескольких милях к югу от крепости Арида. «Жди меня, держись рядом», — сказал он. Помахав Ланни, он побежал к крепости Арида. Через некоторое время он вышел из леса на широкую дорогу. Здесь он шел по следам на земле. Несколько дней назад шел дождь, и земля была сырой. Он мог легко разглядеть следы. Через некоторое время он вздохнул. Там были следы демонов, но не слишком много. Они бежали беспорядочно. Подтвердив, что у демонов не было масштабной миграции на юг, Линк расслабился. Он наложил на себя заклинание невидимости и помчался к крепости. 10 минут спустя он был под стенами крепости Арида. С того последнего сражения прошло всего 10 дней. Демоны даже не очистили поле битвы, поэтому крепость выглядела так же, как в тот день. Земля была вся красная и усеяна трупами. Поскольку была зима и температура была низкой, трупы были лишь слегка разложены. Воздух был наполнен тяжелым запахом смерти. За пределами крепости повсюду обитали дикие собаки и стервятники. Добравшись до первого слоя стен, Линк увидел демона 1-го уровня, грызущего тело. Он чмокал губами и выглядел так, словно он наслаждался едой. Линк проигнорировал демона и обошел его. Низкоуровневый демон что-то почувствовал и перестал есть. Он издал шум и посмотрел в сторону Линка. Пара желтых вертикальных зрачков смотрела туда, где стоял Линк. Линк повернул свой меч и нанес удар в голову демона. Демон был пригвожден к земле. Удар издал мало шума и не насторожил демонов более высокого уровня. Линк вытащил меч и продолжил движение вперед. На внутренней площади крепости Арида ситуация была просто адская. На земле лежало как минимум 3 слоя трупов. Кровь собиралась в лужи тут и там. Тела людей, темных эльфов и демонов наваливались в целые горы. Многие демоны присели на корточки в море крови и горы тел. Казалось, было их обеденное время. Демоны небрежно хватались за тела. Некоторые ели людей, но большинство ели темных эльфов. Причина была проста. Линк поджарил темных эльфов, и они были менее гнилыми. Они вкуснее. Звуки ломающихся костей, жевание мяса и поглощение кровавой воды смешались воедино. Это вызвало озноб по спине. Это был настоящий ад. Хотя Линк и раньше был свидетелем бесчисленных трагедий, это все еще бросило его в оцепенение. Все, что он хотел сделать сейчас, это сжечь все это огнем. Он посчитал демонов перед ним. Их было около 18.00. По крайней мере, это сэкономило Линку время, не придется искать их по отдельности. Стоя у входа в туннель городской стены, Линк начал читать заклинания. Вместо атакующих заклинаний он использовал пространственные сферы. Вылетели 2 пространственные сферы. Одна приземлилась у проема, а другая – в яму в стороне. Затем произошел взрыв, и появились пространственные кандалы, блокирующих выходы. «А, кто там? Что случилось?» Демоны были удивлены. Они перестали пировать и посмотрели на дверь. Линк отменил заклинание невидимости и остановился возле двери. Глядя на площадь, он сказал: «Я вернулся». Демоны обменялись взглядами. «Кто это?» «Он весь в тумане. Я не вижу его лица. Он один. Он будет нашей едой». Ближайший к Линку демон угрожающе взревел и бросился на него. Это был мечник 6-го уровня. Он был более 8 футов ростом, и его руки превратились в мечи. Его тело было похоже на богомола, поэтому у него было другое имя – демон богомола. Он вошел в атакующую позу и набросился на Линка. Линк не двигался. Он активировал эффект меча ярости короля драконов. В то же время он активировал кнут убийцы демонов. Тонкая струна хлынула в сторону демона-богомола. Демон разорвался пополам в воздухе. Разрез был обжигающим, и выкатились струи горячего пара. Другие демоны готовились атаковать, но, увидев это, они все застыли. Многие даже отступили. «Я узнаю его. Это Линк, человек-волшебник. Разве принцесса не поймала его? Где ее высочество? Что-то случилось с ней. Принцесса исчезла, но ужасающий человек-волшебник вернулся. Он даже перекрыл выходы. Что он делает? Это будет бойня». Демоны неловко смотрели друг на друга. Они чувствовали себя сомнительно и страшно. У них не было командира, и они не знали, что им делать. Линк вышел вперед. Его намерение убивать было доведено до крайности. Он стал холодным и спокойным, как ледяное озеро. «Если честно, вы все уже трупы», — сказал он холодным тоном. «Какая самонадеянность! Убейте его!» Пылающий демон Фадора бросился на Линка. «Он один. Мы не неудачники, как эти темные эльфы». Битва началась. Демоны начали атаковать, но Линк двинулся вперед, а не отступил. Пространственные кандалы, мгновенная вспышка, кнут убийцы демонов и мантия убийцы были активированы мгновенно. Огненно-красный туман появился и покрыл всю площадь за считанные секунды. Затем он становился все тяжелее, тяжелее и тяжелее, пока не заблокировал все зрение. Крепость Арида. Герцог Авель, как обычно, патрулировал внутреннюю часть крепости. Только тогда он мог утихомирить все более нарастающие беспокойства. Прошло 10 дней, а новостей о Линке до сих пор не было. Он был обеспокоен. Но, как генерал, он не мог показать этих эмоций. Во время патрулирования он бесконечно подбадривал солдат. Прошло всего 10 дней, но он был уже морально и физически истощен. Теперь единственной хорошей новостью было то, что количество демонов за пределами крепости уменьшалось. Он не знал почему, но это все еще обнадеживало. Как раз тогда прибежал солдат. Авель нахмурился. Он узнал, что этот солдат – страж с крыши. Что за спешка? Что-то странное произошло внутри крепости. «Герцог, я думаю, вам стоит взглянуть». Сердце герцога Авеля подпрыгнуло. «Уже иду. Кто еще знает? Генерал Конорси, принцесса Энни, верховный эльф Рамилсон и другие уже находятся там», – сообщил страж. Пока они говорили, герцог Абель прибыл на крышу. Отсюда он мог смотреть вниз на всю крепость. При этом он обнаружил очень очевидный шар огненного красного тумана над площадью на расстоянии. Туман был очень густой, поэтому он не мог видеть точную ситуацию. Он не мог слышать за пределами крепости из-за барьеров. «Кто-нибудь знает, что происходит?» Герцог Авиль спросил. Никто не ответил. Через полминуты Рамилсон нерешительно сказал. «Похоже, сила мастера Линка, но это слишком далеко. Я не могу сказать. Конорси, что ты скажешь?» Герцог Авиль спросил. Конорси покачал головой. «Я так не думаю. Посмотрите на туман. Он огненно-красный и немного прозрачный. Даже не туман, он выглядит как вода. Нет, это как шар горящего огня. Смотри, воздух над ним искажен. Это должны быть тепловые волны огня. Мастер Линк не такой сильный. Смотри, этот демон хочет уползти». Энни внезапно указала на черное пятно на стене. Все прищурились и увидели пламенного демона Фадора на высокой крепостной стене. Он выглядел действительно жалким. Все его тело было опылено черным, и из него поднимался дым. Его тело все еще горело. Огонь был очень странным, пламя было прекрасным, как кристаллы. Пылающий демон Фадора постоянно тратил силы, чтобы погасить пламя, но безрезультатно. Пламя не только не погасло, но и стало еще больше. Демон кричал. Все его тело было в огне, он споткнулся и упал со стены. Огонь продолжал гореть. У всех на глазах этот демон сгорел дотла. «Это очень чистая сила пламени», — сказал Рамилсон. «Я никогда не видел ничего подобного раньше. Это невероятно». Конорси уставился на красный туман и прошептал. «Очевидно, пришла очень мощная фигура. Вполне возможно, что это подкрепление, найденное мастером Линком. Эта сила напоминает мне легендарных драконов». Герцог Абель тоже смотрел в ту сторону. Красный туман рано или поздно рассеется, и они увидят правду. Это не заняло много времени. Примерно через 10 минут туман начал рассеиваться. Молодой черноволосый мужчина в темно-синем боевом халате прыгнул на стену. «Это мастер Линк!» Кто-то вскрикнул. «Как это может быть он? Когда он успел стать таким сильным?» Пока все были в шоке, за Линком появился демон. Он был охвачен пламенем, как будто хотел совершить самоубийственную атаку. Все невольно вскрикнули. Но потом они увидели, как Линк нанес удар назад, даже не оглядываясь. Его меч вспыхнул, и демон был разрезан на две части. Он закричал и упал со стены. Видя это, герцог Абель облегченно вздохнул. «Мы в безопасности. Активируй щит и открой ворота», — приказал он. «Добро пожаловать, лорд Ферди». Он не знал, почему Линк внезапно стал таким могущественным, но демоны были побеждены. Этого было достаточно. Глава 414. Коса смерти с юга. В черном лесу. Темный эльф Лаундейл Маркинс издалека посмотрел на крепость Арида. Когда Линк вернулся, он начал решительную битву, чтобы уничтожить демонов. Лаундейл наблюдал за всем процессом. В конце битвы ни один демон не сбежал из крепости. Все они погибли. Используя заклинание «Орлиный глаз», он увидел, как вокруг центральной части крепости Арида исчез свет защитного барьера. Затем группа людей выбежала встречать Линка. После убийства тысяч демонов Линк выглядел совершенно невредимым. Фактически, по его виду казалось, что он все еще был в полной силе. Лаундейл видел, как Линк предводительствовал армией людей в крепости. Отношение людей было таким, как будто Линк был богом, сошедшим с небес. «Судя по всему, твоя принцесса Саравини мертва», — сказал женский голос возле уха Лаундейла. Лаундейл глубоко вздохнул. «Армия демонов проиграла, и 80-90% моих воинов были убиты. Божественное оружие также было вытеснено из Фирумана, в то время как у людей теперь есть волшебник легендарного уровня. Это полное поражение». «Это действительно так», — согласился женский голос. Она покачнулась своим изящным телом и подошла к Лаундейлу. Она сказала: «Тем не менее, не бывает постоянной победы или поражения. Все, что тебе нужно, это новая армия». Лаундейл не ответил. Он был погружен в мысли. Через некоторое время он сказал: «Ашали, мы знакомы только 3 дня. Я не знаю, чего ты хочешь». «Это правда», — ответила Ашали. Она обернулась и пошла обратно к более глубокой части темного леса. Когда она шла, она сказала: «Мы отличаемся от демонов. Нам не нравится сталкиваться лицом к лицу, и нам не нравится непредсказуемость. Нам нравится контролировать ход битвы и медленно приближаться к победе. Когда ты это обдумаешь, можешь позвать меня в любое время». В тот момент, когда она закончила говорить, она вздрогнула и исчезла в темном лесу. Роман тоже присутствовал, хотя он не говорил. После того, как Ашели ушла, он тихо сказал: «Лаундейл, я думаю, у нас есть 2 варианта. 1. Найти сильного союзника, чтобы продолжить наше дело, другой – вернуться в темные королевства и бороться за пространство с существами там. Независимо от того, что ты выберешь, я иду с тобой. Лаундилу не было даже 30 лет. Тем не менее, ему предстояло решение, которое определит будущее его клана. Он чувствовал себя в безвыходном положении и просто хотел покончить с этим. Однако он знал, что не может этого сделать. Время было драгоценным. Если бы они дождались, когда королевство Нортон не уничтожит силы на юге, они определенно столкнутся с их местью. Даже если они отступят в темный лес, люди будут преследовать их в лесу, чтобы уничтожить их. Никто не мог бороться с силой легендарного мага. Председатель Совета Серебряной Луны, Романт, был гением-волшебником. Однако он не был опытным командующим армией, и он сам знал об этом. Поэтому он решил оставить все это Лаундилу. Время прошло в тишине. 5 минут спустя Лаундил сказал: «Председатель, если мы полагаемся на союзника, нам придется зависеть от него. Однако это все равно будет лучше, чем возвращаться в этот полуразрушенный мир». Романт сказал: «Вы правы, демоны сильны, но они ненадежны и дики. Если бы нам пришлось полагаться на союзника, то мы должны найти сильного. Эти существа, которые называют себя агатами, были неплохим выбором». Ашели была экспертом 9 уровня. По ее словам, у их людей были эксперты легендарного уровня, которые могли бы помочь им в борьбе с королевством Нортон. При поддержке Романда Лаундейл сделал свой выбор. Он повернулся к темному лесу. «Время истекло. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Пойдем, поищем Ашели». Тем временем Линк вошел в крепость Рида и теперь рассказывал о своем побеге и своем подъеме до легендарного уровня. Наконец он вынул ожерелье шипа и передал его Рамузину. Принцесса Милда решила остаться в Арагу, чтобы сражаться против принцессы демонов. Она приказала мне передать это королеве. Рамузин вздохнул, но понял, что это был ее выбор. «Спасибо», — тихо сказал он. Линк повернулся к герцогу Абелю. «Герцог, что ты собираешься делать сейчас? Идти на юг, чтобы укрепить город горячих источников, или начать ремонт и укрепить крепость Арида в качестве постоянного поста на севере?» — спросил Линк. «Им еще предстоит уничтожить демонов на севере. По крайней мере 20 тысяч демонов сбежали, в основном обратно в темный лес. Небольшая часть убежала на юг. Эти остатки могут стать угрозой, если найдется кто-то, кто сплотит их вместе». Герцог Авель уже строил планы. Он ответил: «Мы не можем отказаться от крепости Арида. Но что касается юга...» Герцог Абель с ожиданиями посмотрел на Линка. Сила Линка достигла легендарного уровня. Теперь он был внушительной угрозой для всех. Он полагал, что, когда Линк пойдет на юг, он может легко заставить королевство Дилонга отступить. Линк понял его намерение. «Я планировал отправиться на юг, если больше ничего нет, я скоро уйду». Безопасность Селин всегда была предметом беспокойства Линка. Если бы не ситуация на севере, которая затронула весь Фируман, Линк даже не пришел бы на север. Герцог Авель вынул несколько свитков и передал их Линку. «Господин, если ты не возражаешь, проходя мимо крепости по пути на юг, передай им эти свитки. Крепость Арида сейчас слишком слаба, и нам нужны подкрепления и ресурсы из этих крепостей». «Я тебя понял», — Линк получил свитки от герцога Абеля. Он не планировал задерживаться намного дольше. Повернувшись к остальным командирам, он сказал: «Все, теперь север будет зависеть от тебя». Затем Линк исчез во вспышке белого света, когда он телепортировался из крепости Арида. Мгновение спустя Линк появился за пределами крепости Арида. После серии последовательных телепортаций Линк вернулся на дирижабль Ланни. «Поехали, проблема была решена. Давайте перегруппируемся с остальными», — сказал Линк. «Я видела, ты уничтожил всех демонов», — Ланни сказала в изумлении. Она даже не могла понять степень могущества Линка. «С магией нет ничего невозможного», — смеясь, сказал Линк. «Поехали, давай больше не будем тратить время». «Хорошо», — ответила Ланни. У нее появилось большое уважение к Линку. Ланни управляла своим дирижаблем, и он быстро поднялся в небо, направляясь на юг. Очень быстро Линк вернулся в лагерь Ибба. Он не задержался там надолго. Проинформировав их о ситуации в крепости Арида и обсудив некоторые планы их путешествия на юг, Линк снова отправился в путь. Вместе с Ланни они перешли из одной цитадели в другую, раздавая свитки, как приказал герцог Абель, и сообщая различным командирам новости о крепости Арида и Иббах. В то же время от этих командиров он получил известие о военном положении на юге. Это было не очень хорошо, но были положительные признаки. Восточная академия все еще была защищена их магической защитой. Тем не менее, они были не в состоянии прислать какие-либо войска, чтобы помочь, поскольку они были осаждены армией нежити Эндрю. Хуже всего было то, что город горячих источников уже был разрушен. В последний момент король Леон бежал из города под защитой магов. Предположительно, короля Леона преследовали до тех пор, пока он не достиг территории Ферди, после чего он был спасен Личем. Среди хаоса Лич ранил Эндрю и заставил его отступить обратно в лес жаворонков. Тем не менее, Эндрю был атакован и убит мушкетером по имени Селин. Ему не удалось сбежать. По слухам, этот мушкетер Селин была очень сильным. Она была известна как Коса Смерти и скрывалась в лесу Гервент, где убивала многих командиров королевства Дилонга. Говорили, что вражеские командиры были настолько напуганы, что не осмеливались раскрыться. Они планировали свои стратегии глубоко в своих лагерях. Во время битвы они больше не носили форму своего командира, чтобы не выделяться среди остальных солдат. Благодаря ее действиям королю Леону удалось благополучно сбежать в Ферди. Тем временем королевство Дилонга заняло лес Гервент, но теперь оказалось в затруднительном положении. На юго-востоке находился Ферди, а на севере – союзная армия во главе с королевством Нортон. Они были зажаты между двумя большими силами и должны были постоянно быть начеку. Естественно, это была хорошая новость для Линка, особенно потому, что усилен все хорошо. Первоначально Линк планировал немедленно вернуться прямо к Ферде. Однако когда они летели над лесом Гервент, Ланни указала на несколько черных точек за окном. «Господин, там что-то есть, как дракон». Это заставило Линка, который был поглощен его волшебными книгами, насторожиться. Линк был удивлен. Он оглянулся и увидел большого красного дракона длиной около 30 футов, сражавшегося с грифонами. Эти грифоны выглядели очень странно. Их глаза были налиты кровью, а их перья были серыми. Когда они летели, за ними след от черной ауры. Похоже, они не знали страха или боли и бросались на дракона в бешеной манере. Рыцари верхом на грифонах также яростно атаковали и стреляли в дракона. Хотя дракон был силен, сталкиваясь с такими бешеными суицидальными атаками, даже он начал бы получать урон. Линк внимательно посмотрел и понял, что знает этого дракона. «Это была Филина. Это Филина. Она наверняка пришла ради меня», — сказал Линк. Он проинструктировал Ланни. «Давай поможем ей. Я знаю этого дракона». Глава 415. Большие перемены на территории. Это была просто группа темных грифонов. Их было более 30, что было довольно много, но они были только на 5 уровне. Линк вытащил свой кнут убийцы демонов и превратил трех грифонов и их рыцарей в кровавый дождь одним ударом. Другие рыцари были в шоке. С красным драконом было трудно справиться, и теперь появились сильные подкрепления. Они не могли больше оставаться и повернулись, чтобы бежать. Они были незначительны, поэтому Линк не преследовал их. «Давай полетим к Ферде», — сказал он Ланни. Ланни развернула маленький дирижабль и полетела в сторону Ферди на юго-востоке. В салоне Линк обернулся посмотреть. Филина уже увидела его и последовала. Остановившись, Линк выпрыгнула из дирижабля. Филина тоже постепенно спускалась. Через несколько секунд она приземлилась со стуком. Опустив голову, она странно посмотрела на Линка. «Мастер, откуда у тебя есть сила дракона? Возможно, королева дала ее ему, но у него ее не было, когда они расстались в прошлый раз. Так что же это может быть? Был ли Линк из рода драконов?» Филина не могла понять это. Линк знал о ее растерянности. Он усмехнулся. «Я не могу сейчас это объяснить. Я расскажу тебе подробнее, когда у нас будет время. Ты пришла, чтобы найти меня?» Во время разговора Линк также наблюдал за Филиной. С прошлого раза ее сила также увеличилась. Раньше она только что поступила на 8-й краткий уровень. Теперь она была уже ближе к 9-му уровню. Филина взяла на себя инициативу объяснить. По какой-то причине плотность маны вокруг долины драконов значительно увеличилась. «Вся моя раса стала сильнее. Я здесь по приказу королевы». Она сказала, что Изумрудный совет проведет совещание более высокого уровня в долине драконов через месяц. Все высшие члены прибудут в долину драконов. Она желает, чтобы ты присутствовал. О, ясно. Было нормально, что мана долины драконов увеличивалась. Трещина была прямо в горном хребте Колорадо, где находилась долина драконов. Вероятно, именно поэтому Изумрудный совет провел там собрание. Подумав, Линк сказал: «Еще один месяц, еще много времени, и ты ранена. Приходи отдыхать на моей территории на несколько дней». «Конечно, почему бы и нет?» Филина улыбнулась. Линк вернулся на дирижабль Ланни, и они продолжили полет. Если честно, ему очень понравился этот дирижабль. У него был пилот, ветер не дул ему в лицо, сиденье было удобным. Он мог бы лечь, сказать место назначения, и Ланни отвезет его туда. Это был практически его частный самолет. Он решил, что должен найти способ сделать Ланни своим личным пилотом. Через 10 минут опаленный хребет Ферди появился перед ними. В прошлый раз, когда Линк покинул опаленный хребет, он провел довольно много времени в долине драконов. Затем он провел некоторое время на золотых равнинах и в крепости Арида. Сложив все это время вместе, прошло почти полгода. За это полугодие опаленный хребет полностью изменился. Вокруг выжженного хребта было построено много новых домов. Поскольку разработка произошла слишком быстро, планирование было немного дезорганизовано, и с неба это выглядело несуразно. Тем не менее, это был своего рода оживленный беспорядок. Это было похоже на хаос флоры и фауны, растущей весной. Ланни посмотрела вниз и была в шоке. Так много людей, так много лошадей, так много дорог, так много лодок в порту. В течение полугода радиус в одну милю вокруг опаленного хребта был заполнен домами. Там были каменные дома, соломенные лачуги, деревянные постройки и множество незавершенных построек. На земле было множество движущихся черных пятен, все занятые работники. Был только кто-нибудь на свободе. Все были заняты своими задачами. В дальнем пирсе в порт прибывали бесчисленные корабли, наполненные продуктами. В то же время многие отбывали. Были все типы кораблей, включая новые лодки высших эльфов, южные грузовые корабли с плоским дном и даже острые корабли зверолюдей. Можно было ясно почувствовать живость одним взглядом. Если север был темным и ледяным адом, это был яркий и пылающий рай. Все облака в сердце Линка от убийств и смертей были разбросаны этой великой жизненной силой. «Ах!» — выдохнул он, откинувшись на спинку кресла. «Черт!» — звук взмахов крыльев. Два воина Грифона обнаружили дирижабли дракона. Они стали ближе. Воин, похожий на офицера, держал волшебные мушкеты и издалека указывал на них, крича: «Опаленный город запрещает полеты. Приземляйтесь немедленно». Ланни была немного расстроена и посмотрела на Линка. «Мастер, разве это не ваша территория? Почему мы не можем летать?» Линк тоже не знал. «Это должно быть для безопасности», — сказал он с улыбкой. «Так как мы все равно здесь, давай просто приземлимся. Город Лирика не запрещает летать». Ланни начала неохотно спускаться. Филина была здесь в качестве гостя и, естественно, последовала за ней. Офицер Грифон тоже приземлился. Он подошел к дирижаблю и достал штампованный свиток. В соответствии с законом 125, начал он читать, все полеты запрещены в воздухе над городом. Нарушители должны быть оштрафованы на 5 серебряных монет. Пока он говорил, раздался тихий звук, и кабина дирижабля открылась. Линк вышел. Офицер все еще читал вслух. За повторяющихся правонарушителей штраф умножается. Солдат рядом с ним узнал Линка. Он быстро подошел и пробормотал: «Сэр, это господин». «Какой господин? Ах, господин». Офицер отодвинул свиток в сторону и посмотрел. Это действительно был лорд. Он стоял в оцепенении. На лбу выступил холодный пот. Линк усмехнулся и бросил 5 золотых монет. «Я действительно нарушил правила и должен быть оштрафован. Вы не сделали ничего плохого. Это штраф для моего друга и меня. Остальное – ваш бонус». Офицер был на удивление упрямым. Он настоял на том, чтобы взять только одну золотую монету. «Господин, это мой долг. Мне не нужны никакие бонусы. Штраф для вас двоих – 10 серебряных монет или одна золотая монета вместе взятые. Я не могу взять больше». У него был характер, и Линк ценил принципиальных людей. Он не настаивал на своем и принял 4 лишние золотые монеты. Поглаживая офицера по плечу, он сказал: «Хорошая работа. Продолжайте в том же духе». «Да, господин». Офицер выпрямился и отдал честь Линку. Теперь на его лбу было больше пота. Никто не мог знать, сколько стресса он испытывал перед Линком. Линк не задержался там надолго. Он помахал Филине, которая превратилась в ее человеческий облик, и пошла к горному хребту с Ланни. Когда трое пошли далеко, солдаты выдохнули. Ноги офицера превратились в вареные макаронины, и он чуть не рухнул. Держась за солдата, он сказал: «Поддержи меня, я упаду в обморок». Даже если Линк не выпустил свою легендарную ауру, это все равно оказало огромное психологическое давление на этих обычных воинов. Он также имел престиж лорда и свою репутацию волшебника. С другой стороны, Линк шел по дороге, заполненной грязью и конскими фекалиями. Он чувствовал себя так неловко. Ланни вскочила и сказала: «Ах, так воняет. Это место тонет в конских фекалиях. С неба это выглядело впечатляюще, но на земле она чувствовала себя так, словно находилась в выгребной яме. Филина была попроще. Она сняла вуаль и держалась за нос. Линк мог только хихикнуть. «Скоро станет лучше. Сейчас место развивается слишком быстро, и мы не успеваем многие вещи». Люди полагались на лошадей для перевозки. Когда было больше лошадей, естественно, везде были фекалии. Они не могли конкурировать с ибами. Однако через 3 минуты новая карета подошла сзади и постепенно замедлилась. Рядом с ней был рыцарь. Он спрыгнул с лошади и отдал честь Линку. «Господин, пожалуйста, сядьте в карету». Линк не узнал этого рыцаря, но на его доспехах была эмблема Линка. Он должен был быть подчиненным. Поэтому Линк открыл дверь и забрался внутрь. Оказавшись внутри, они наконец-то почувствовали облегчение. «Как только наши мастера придут сюда, я заставлю их изобрести машину, чтобы избавиться от мусора», — серьезно сказала Ланни. «Они будут сгребать мусор на дороге каждый день. В противном случае, этот город не пригоден для жизни». Она жестикулировала, когда говорила, и ее выражения были драматичными. Группа достигла центра территории, опаленного хребта. Вокруг опаленного хребта были стены. Внутри него местность сразу расплющена. На земле также были каменные плитки. Вместо конского кала на обочине дороги были цветы. Прохожие тоже были одеты правильно. Это было похоже на совершенно другой мир. Опаленный хребет теперь был похож на элитный район города. Радиус тоже сильно изменился, даже включая башню магов на расстоянии 900 футов. Линк также обнаружил, что сейчас строится 3 башни мага среднего размера. «Люси справилась очень хорошо», — сказал он. «Развитие было намного быстрее, чем он предсказывал. Если бы он сделал это сам, он бы сошел с ума». Как раз когда он покинул карету, она прибыла ко входу в башню магов. Линк вышел из кареты и понял, что дверь уже открыта. Элиард улыбался ему. Линк в шоке уставился на Элиарда. В течение полугода этот парень достиг вершины 6-го уровня. Судя по его сосредоточенным глазам и спокойному самообладанию, он обладал большим опытом в магии. Линк был чрезвычайно доволен улучшением своего хорошего друга. Он подошел и обнял Элиарда, похлопывая его по спине, прежде чем отпустить. Они встретились глазами и от души рассмеялись. «Ты сильнее, чем я ожидал», — посетовал Элиард. «Твой прогресс за пределами моего воображения», — счастливо сказал Линк. Он действительно хотел, чтобы Элиард смог наверстать упущенное. Таким образом, ему не придется сражаться в одиночку. «Подожди, давай подождем в башне магов. Управленец Люси и командир Джикер придут быстро». Линк кивнул. Он помахал Ланне и Филиной. Трое вошли в башню магов вместе. В главном вестибюле было более 50 учеников. Все встали, не решаясь даже дышать. Когда группа Линка наконец поднялась на 2-й этаж, они все вздохнули с облегчением. Затем начались дискуссии. «Это господин, он такой сильный. Я даже не мог поднять голову. Мое сердце колотилось как бешеное. Нет, блин, лорд, волшебник 8-го уровня. Он самый могущественный человек». Линк ничего не слышал, потому что он уже был в главном зале 2-го этажа. Это было место для официальных магов, и их число значительно сократилось. Здесь было всего 12 человек. Линк узнал некоторых, но других он никогда не видел раньше. Они присоединились впоследствии. Линк видел здесь Рилай. Она стала намного выше и теперь была волшебником 2-го уровня. Теперь она была больше похожа на водного духа. Вокруг нее, казалось, был слой воды. Это был действительно необыкновенный водный талант. Прямо сейчас она сидела в углу и читала. Она не знала, что Линк вернулся, но когда она услышала шаги, она инстинктивно подняла глаза и была потрясена. Быстро встав, она сказала: «Мастер». Линк кивнул в ответ. На самом деле он чувствовал вину по отношению к Рилай. Он планировал преподавать ей лично, но у него никогда не было времени. Затем он передал ее Милде, но Милда осталась в Арагу. Ребенок с таким огромным потенциалом магии воды оставался на обочине. Он не мог больше оставаться там и пошел наверх. В то же время он поклялся, что найдет ответственного и талантливого учителя для Рилай. На лестнице он спросил: «Селин здесь?» «Нет, она в настоящее время находится в лесу Гервент, разбирается с людьми из Дилонги. Она не часто возвращается. Теперь ее зовут Коса Смерти. Вот насколько она сильна», — смеясь, сказал Элиард. «А как насчет пуль? Мастер Вайсмюллер делает их для нее. Это все, что он делает сейчас». «Отлично», — ответил Линк. Но внутри он чувствовал себя некомфортно. Он ушел, чтобы помочь другим, но пренебрег своими ближайшими. Одна была его официальным учеником, другая была любовь всей его жизни. «Так не пойдет». Перед главным холлом верхнего этажа Элиард сказал: «Селин использует этот зал сейчас, только она может открыть руну у двери». Линк посмотрел на него и усмехнулся. «Я до сих пор помню код». Он ввел код, и волшебная дверь открылась. Группа вошла и заняла свои места. Через некоторое время послышались шаги. Линк оглянулся и встретил кучу людей, включая короля Леона. Глава 416. Эра Линка. Король Леон стоял впереди группы людей. За ним были Люси, Джекер и несколько других магов. Линк узнал Грензи, Фердинанда и Вейсмюллера. Помимо этих троих, было еще несколько дворцовых магов. Когда король Леон увидел Линка, он спросил: «Господин, как обстоят дела на севере?» Все с надеждой смотрели на Линка. Если Линк вернулся, это означало, что ситуация была в порядке. Тем не менее, сначала они хотели услышать подробности от Линка. Линк засмеялся: «Не волнуйтесь, давайте сначала присядем». Зал был широким, и вокруг зала был круг из стульев. Как только все сели, Линк начал рассказывать о том, что произошло на севере, начиная с битвы в крепости Арида. Он рассказал о миграции Яппы и грубо описал свой опыт в Арагу, а также его восхождение на легендарный уровень. «Таким образом, мы победили. У темных эльфов больше нет сил сражаться», заключил Линк. Все медленно выдохнули. Они испытали облегчение, но в то же время на сердцах у них было тяжело. Хотя темные эльфы понесли много потерь, они тоже. Первосвященник погиб, и элитные воины также были убиты. Осталось только 17.00, и оборона крепости Арида была полна брешей. Несмотря на то, что это был просто пересказ Линка, это все равно вызывало у них беспокойство. Никто не осмелился представить, что произойдет, если рухнет крепость Арида. По крайней мере, в конце концов, крепость Арида все еще находилась под контролем людей. Услышав, что сказал Линк, король Леон вздохнул с облегчением. «Я никогда не ожидал, что война на севере будет таким бременем. Я бы никогда не послал эту просьбу о подкреплении, если бы знал. Это едва не стоило нам победы». Линк был тронут, когда услышал это. Он посмотрел на старого короля и увидел самобичевание в его глазах. Тем не менее, в то же время он увидел что-то еще, что тот скрывал. Он был король и политик, и Линк знал, что не стоит принимать его слова за чистую монету. Линк обратил внимание на его язык тела. Хотя король Леон мог винить себя на каком-то уровне, Линк не мог в данный момент определить, что именно он чувствовал по поводу войны и по отношению к герцогу Абелю. Линк думал о герцоге Абеле. Как полководец, герцог Абель неплохо справлялся. Хотя методы этого парня иногда были недальновидными, он решил остаться в крепости Арида. Казалось, что он делал это, чтобы стоять на страже на севере, но, возможно, он также хотел защитить короля Леона. Думая об этих вещах, у Линка заболела голова. Он предпочел бы не думать об этом. Политика в семье Абеля была слишком сложной, и у обоих братьев были скрытые козыри, которые им еще предстоит раскрыть. Исходя из нынешней силы Линка, никто не посмеет попытаться захватить его территорию. Максимум, что они могли сделать, это притянуть его на свою сторону. Все это заняло у него всего несколько минут. Линк тогда решил отдохнуть. Он спросил: «Крепость Арида нуждается в войсках и припасах. Люси, мы не можем обеспечить их войсками, но можем ли мы попытаться поддержать их поставками?» Люси была уже не такой, как прежде. Полгода назад она была способным и ярким наемником. Теперь на ней было великолепное темно-красное платье, а ее огненно-рыжие волосы были коротко подстрижены. На пальце у нее была печать, а вокруг шеи висели серебряные очки. Теперь она была управленцем Ферди по общим вопросам. Люси достала большую книгу и пролистала ее. Она нашла страницу и передала книгу Линку. «Господин, это наша текущая ситуация. Максимум, что мы можем сделать, это обеспечить крепость полугодовым запасом. Если больше, то это повлияет на наши собственные операции. Поэтому нам понадобится помощь королевства, чтобы предоставить нам финансирование, если они захотят дальнейших поставок». Король Леон неловко замялся. Причина была очевидна. У него не было денег. Город горячих источников был разрушен, и все его богатство было взято королевством Дилонга. Остальные жители города переехали на север или в Ферди. Что касается его самого, он был королем только по имени. Прямо сейчас он искал убежище в Ферди. Он зависел от Ферди во всем, что ему нужно. Как он собирался выплачивать деньги, чтобы заплатить Ферди за припасы? Линк понимал его соображения, но он также понимал намерения Люси. Она хотела использовать этот кризис, чтобы получить преимущество для Ферди. Это был хороший шанс, и Линк решил сотрудничать с ней. Он посмотрел на числа в книге и сказал: «Давайте сейчас не будем говорить о деньгах. Это можно будет урегулировать позже. Сейчас нам нужно предоставить достаточно материалов для поддержки 30 000 человек, по крайней мере, на год». «Да, господин, но я должна напомнить вам, что мы не можем раздавать их бесплатно. Мы несем ответственность перед своими людьми. Если мы даем им наши запасы, мы должны получить что-то взамен», — сказала Люси. Король Леон не мог этого пережить. Чем больше он слышал, тем злее он становился. Он холодно сказал: «Люси, королевство определенно не забудет вашу доброту. Если ты сможешь предоставить нам припасы, мы сможем отказаться от всех налогов Ферди с этого момента». На самом деле, исходя из текущих обстоятельств, король Леон просто не мог заставить Ферди платить налоги. Тем не менее, Люси просто ждала, чтобы он выдал это обещание. «Ваше Величество, если вы так сказали, то я согласна с этой договоренностью». Теперь, когда Линк вернулся, у Ферди появился эксперт легендарного уровня. В этих условиях Ферди может стать независимым владением. Единственная проблема заключалась в том, что это было бы плохо для репутации Ферди, особенно среди королевства Нортон. В королевстве Нортон было много людей, которые были верны королевству, и если бы Ферди восстал, они повернулись бы против Ферди. Вместо того, чтобы бунтовать, просить короля Леона о компенсации за их помощь поможет им набрать очки в королевстве Нортон и также получить немедленные выгоды. Это было то, что Люси планировала сделать. Король Леон тоже знал, что она пытается сделать. Он знал, что его королевство нуждается в помощи Ферди, и у него больше не было власти над Ферди. Как будто он потерял свою позицию. Помимо этого, Линк является легендарным волшебником, а также опорой для королевства. Для него, естественно, получить дополнительные преимущества. В любом случае, он не делает необоснованных запросов. Так утешал себя король Леон. Линк не возражал, что король знал их план. Это были мелочи. Он сказал: «Ваше Величество, в отношении подкрепления и припасов, вы можете отправить кого-нибудь, чтобы обсудить это с Люси. Что вы думаете?» Король Леон сказал: «Нет проблем». Затем Линк повернулся к магу Гринце и спросил: «Какова ситуация в магической академии Истков?» Гринце слегка рассмеялся. «Все хорошо. Эндрю мертв, и Делонги больше не представляют угрозы для академии. Все, что они могут сделать, это окружить ее». Линк с облегчением услышал это. «Это здорово. В этот раз королевство Делонга зашло слишком далеко. Пока мы разбирались с угрозой на севере, они осмелились нанести нам удар в спину. Им нужно преподать урок». Слова Линка были холодными, и все в зале почувствовали, как по их спинам пробежал холодок. Им было трудно дышать, и многие побледнели от давления, которое источал Линк. Через мгновение Линк понял, что его сильное намерение убить всех заставляет чувствовать себя неловко. После того, как он собрался, всем заметно стало легче. Как и ожидалось от легендарного эксперта, давление, которое он наказывал, было ужасающим. Линк оставил армейские дела на Джекера. Джекер был теперь экспертом пика 6 уровня. Он носил тяжелую антимагическую броню, которая выглядела изношенной. Он сообщил: «Господин, наша армия сейчас сталкивается с делонгами вдоль границы Ферди. Наша армия немного слабее их, но мы справляемся только потому, что майор Селин и Дриас, боги смерти, в лесу Гервент. Можно сказать, что Селин в одиночку заставила врага отступить. Из-за убийства многих командиров Делонга их армия была по существу парализована. Именно из-за этого вновь сформированная армия Ферди могла противостоять Делонганам». Линк кивнул и сказал: «Хорошо, дай мне выйти на передовую». Он хотел увидеть Селин как можно скорее. «Я доставлю тебя туда», — Филина сказала. «Мне сейчас нечего делать». Ее драконье тело получило лишь небольшие повреждения, и теперь, когда она снова превратилась в свое человеческое тело, эти повреждения исчезли. «Нет, нет, я должен быть той, кто это сделает. Мой дирижабль быстрее вас», — утверждала Ланни. «Нет, Ланни, мне нужно, чтобы ты осталась здесь и обсудила с Люси приготовление к миграции расы Ибба. Нам нужно подготовить место для твоих людей, не так ли?» — Линк напомнил ей. «Ах, тогда ладно», — неохотно согласилась Ланни. Линк встал и собирался уйти, когда он вдруг вспомнил что-то еще. «Ваше Величество, это был Лич, кто спас вас?» — Линк спросил. Король Леон был поражен внезапным вопросом, но он сказал: «Да, он назвал себя Венсом. Очевидно, Он просто проходил мимо. Хотя он, Лич, я простил его и позволил ему свободно путешествовать. Теперь он должен быть на территории Ферди. С этим будут проблемы, я видел его раньше. Я не знаю, как описать этого Лича, но он, похоже, не представляет угрозы для нас, добавил Гринцы. Конечно, Венс не был бы угрозой. Линк прекрасно об этом знал. Поскольку это был шанс для него получить одобрение от людей, это было бы к лучшему. Я тоже не уверен, но как только я освобожусь, я нанесу ему визит, сказал Линк. Гринцы кивнул. Это было бы к лучшему, сказал он. Затем Линк повернулся к Филине. Поехали. Они двинулись к балкону волшебной башни. Через некоторое время раздался рев дракона, и Линк и Филина полетели к западной границе Ферди. Люди смотрели, как Линк и Филина летят вдаль. После того, как они ушли, Гринцы вздохнул эмоционально. Это действительно новая эра. Младшие уже достигают пика. Спустя 300 лет среди людей вновь появился легендарный герой. Это был бурный период, вызванный стихийными бедствиями, но это был также шанс для людей подняться. Настроение в зале было мрачным. Все думали о разных вопросах и не разговаривали. Через некоторое время Люси нарушила тишину. «Хорошо, нам пора приступать к работе. Малыш, давай поговорим о ебах». «Хорошо», Ланни проворчала в ответ. «Не называй меня малышом. Меня зовут Ланни». Ланни поморщилась и положила руки на бедра. Она была похожа на маленький Боб, который собирался взорваться. К сожалению для нее, это не заставляло ее выглядеть более внушительно. Вместо этого в зале разразился смех. Это сделало атмосферу в зале намного более расслабленной. После того, как они закончили смеяться, Люси сказала: «Извини, Ланни, я не хотела быть грубой. Просто ты такая милашка, ха-ха». Ланни была еще более взбешена этим, но она ничего не могла поделать. В конце она беспомощно сказала: «Пожалуйста, хватит смеяться, давайте поговорим о правильных вещах». Тем временем Линк ехал верхом на спине Филины. Он рассказал ей о процессе получения силы дракона. Они преодолели примерно половину расстояния до западной границы Ферди, прежде чем Линк закончил свой рассказ. Он засмеялся и сказал: «В конце концов, это была просто серия счастливых совпадений». Филина нашла это подозрительным и не знала, что сказать. Через некоторое время она сказала: «Думаю, наша королева будет довольна этой новостью. У нашего драконьего клана появился еще один сильный эксперт. Может быть, она даже наградит тебя титулом герцога». «Это так обязательно?» – спросил Линк. Он был ошеломлен. Согласно тому, что он знал о клане драконов, титул герцога Красного Дракона имел особое значение для него. Это был супруг, которого выбрала королева драконов. Если бы он принял это, разве это не означало бы намного больше проблем? Филина видела выражение лица Линка и могла понять, что он думает. Она смеялась. «Ты слишком много думаешь, Линк. Это обычай в клане, и он используется только среди драконов. В мире смертных ты все равно останешься лордом Ферди, и это ни на что не повлияет. О, если это так, то все в порядке». Пройдя еще немного, они увидели перед собой границу Ферди. Линк также видел крепость впереди и армию, растянувшуюся из леса Гервент, несущую штандарт Ферди. Среди них была женщина, которая ехала на большом зеленом тигре. Она несла большой мушкет и вальяжно шла впереди армии. У нее были короткие темно-фиолетовые волосы, черные глаза, и она носила темно-зеленый кожаный костюм. Это была Селин. Глава 417. «Ты разозлил меня». Филина взмахнула крыльями и постепенно опустилась. Через несколько секунд раздался стук. Она приземлилась рядом с солдатами. Тревога. Стоп. Селин увидела Линка на спине дракона. Еще момент назад ее губы были сжаты, а брови нахмурились. Она схватила мушкет и оглянулась, как будто она собиралась столкнуться с бурей. Но теперь улыбка расцвела, как чистое небо после дождя. Дриас счастливо взревел и прыгнул к Линку. Когда он был ближе, большой тигр засмеялся. «Линк, смотри, смотри, я присматривал за твоей девочкой. Она совсем не пострадала». Он кружил вокруг Линка, но он был немного скован. Линк заметил, что на правой задней ноге Дриаса был длинный след от ожогов. Рана была очень глубокой, и даже мышцы были разорваны. Линк сразу понял, что это было вызвано демоном, скорее всего, пламенным демоном Фадора. Виски Линка пульсировали. Теперь он знал, почему Селин была так напряжена. Он спрыгнул со спины Филины и похлопал Дриаса. «Не двигайся. Позволь мне осмотреть твою травму». Дриас остановился и оглянулся на свою рану. Он тоже был в шоке. «Эй, неудивительно, что у меня задница болит. Я не думал, что это будет так плохо. Он был так озабочен побегом и не осознавал этого. Селин также спрыгнула со спины Дариаса. Она тоже была в шоке, когда увидела травму. «Извини, виновата», сказала она. «Я этого не видела». «Ах, это ничего. Это просто ах, больно». «Почему вдруг больно?» Дариас сдался. Его раненая нога внезапно потеряла всю силу. Линк подошел. Он вынул жидкое священное серебро, добавил в него силу дракона и встряхнул его. Священное серебро превратилось в шар серебристо-красного тумана. Затем он использовал руку волшебника, чтобы нанести туман на рану. Сила дракона была способна быстро излечивать раны, в то время как священное серебро могло изгонять демоническую энергию. Дариас теперь был волшебным зверем на вершине 7-го уровня. Он был очень силен физически. 3 минуты спустя, когда Линк высосал священное серебро из тела Дариаса, рана уже начала закрываться. Дариас подвигал задней ногой и обрадовался. «Эй, мне больше не больно, правда, Линк? Твой метод исцеления такой продвинутый. Я тоже использую священное серебро, но всегда требуется несколько дней, чтобы оно перестало болеть». Линк улыбнулся. Он похлопал Дариаса по передней ноге и сказал: «Отдохни несколько дней». Дариас восстановил свою энергию и засмеялся. «Конечно, я собираюсь на пир и верну себе всю кровь». В то время Линк посмотрел на Селин. Она потеряла много веса. Ее щека кровоточила от удара веткой. Селин тоже посмотрела на него. Затем она бросилась в руки Линка. Через некоторое время Селин наконец подняла голову. «На севере все решено, в основном», — сказал Линк, улыбаясь. Он осторожно разровнял волосы Селин и спросил, были ли преследователи в лесу. «Ах, небольшая проблема», — Селин выглядела расстроенной. «Недавно в лесу появилось несколько демонов. С ними трудно иметь дело, а огнестрельное оружие недостаточно мощное. Я не могу убить их одной пулей». «Демоны», — Линк думал об этом. «Вероятно, они пришли из северной крепости. Их было немного, поэтому они вряд ли направятся в хорошо защищенный город. Южное королевство Дилонга использовало темную силу, поэтому они, вероятно, присоединились к ним». «Скажи мне подробнее, что это за демоны», — сказал Линк, когда шел к крепости с Селиной. «В основном это демоны низкого уровня, примерно 4-го или 5-го уровня. Они не такие сложные, но были также демоны-мечи и демоны-когти. Их тоже можно убить. Но есть один пламенный демон Фадора, который действительно опасен». Дариас последовал за Линком. Он добавил: «Этот демон слишком силен. Если бы я не побежал так быстро, Селин была бы мертва». Селина благодарно улыбнулась Тигру. «Да, Дариас спас меня так много раз». Линк вздрогнул при этой мысли. «Ты хорошо справился», — сказал он Дариасу. «Когда мы вернемся, я могу выполнить 3 твоих желания. «Правда? Отлично. Я хочу съесть 100 паршивых овец из королевства Доска. Их должен приготовить шеф-повар Арак. Это первое желание. Дай подумать о 2 других». Филина услышала это и не могла не закатить глаза. Обещания Линка были настолько ценными, но этот парень потратил 1 желание на овец. Пустая трата. Линк рассмеялся от души. «Хорошо, не торопись, думай». Затем он повернулся к Селине и спросил: «Ты знаешь приблизительное местоположение пламенного демона Фадора? Он не остается на одном месте, но он постоянно выходит на меня. Если я пойду в лес, он появится через 30 минут. У него нюх, как у собаки». Линк кивнул, в нем вспыхнуло желание убивать. «Хорошо, очень хорошо. Этот демон разозлил меня. Мы немного отдохнем, а после мы пойдем в лес. Только мы 2». Селин была в шоке. «Только мы? Разве это не опасно?» Филина засмеялась. «Это было бы действительно опасно, опасно для армии Дилонга. Что ты смеешься?» Селин была смущена. Дариас поморщилась. «У этого дракона какие-то проблемы. Она и надо мной смеялась. Она просто не знает, какие вкусные овцы у Арака». Филина не объяснила. Она просто продолжала смеяться. Группа вскоре вошла в крепость. На самом деле это был огромный замок со стеной шириной более 500 футов. На стене было много волшебных пушек, купленных у Ибба. «Есть 5 таких замков на границе между Ферди и лесом Гервент», — пояснила Селин. «Каждый из них сторожат 2000 солдат. С помощью пушек, арбалетов и бомб нам удастся отбиться от армии Дилонга». Линк посмотрел на замок. Это было похоже на оборонительную линию, построенную исключительно из золота. Это была хорошая техника, и ему понравилось. Он вспомнил, что еще не разработал остров магнетической магии. Никто не посмеет сразиться с ним сейчас. Пришло время заняться этим островом. После входа в крепость все солдаты, которые видели Селин, сразу же приветствовали ее с уважением. Казалось, что Селин действительно сделала себе имя. Внутри крепости у Селин была своя комната. «Я вся измазалась, пока пряталась по кустам», — сказала она, улыбаясь. «Я пойду умываться», — Линк кивнул. Он думал подождать ее в главном зале с Филиной, но затем Селин ярко улыбнулась и сказала: «Линк, ты тоже грязный. Пошли со мной, это честь для меня». Линк явно не сказал бы «нет». Ванна была восхитительной. Линк теперь не был слабым магом, и талант Селин продолжал пробуждаться. Теперь она была на 5-м уровне, и из-за тренировок каждый день она была в хорошей форме. Они хорошо подходили друг к другу. После этого Селин переоделась в темные кожаные доспехи. Она выглядела как прекрасный цветок, и Линк был очарован. Он хотел провести еще один раунд. Селин быстро оттолкнула его. «Я больше не могу этого делать. Есть более важные вещи». Линк наконец сдался. Они шли в главный зал в приподнятом настроении. «Филина, я сейчас же иду в лес жаворонков. Я скоро вернусь. Иди, иди. Не напугай свою девушку». Филина махнула рукой. Видя Линка и Селин вместе, она была в плохом настроении. Покинув крепость снова, Линк вынул статую соловья и вызвал коня. «Мы поедем на этом. Мы действительно едем вдвоем?» Селин все еще не была уверена. Несмотря на то, что раньше она чувствовала силу и мощь Линка, все равно было страшно прогуливаться по вражеской территории лишь вдвоем. Что если они окажутся в окружении? «Пойдем. Уже поздно, нам еще надо вернуться на ужин». Линк схватил Селин за тонкую талию и посадил на коня. Он также взобрался на гору и побежал к срединной скорости, чтобы бежать к лесу жаворонков. «Где штаб-квартира?» — Линк спросил. «Город речной бухты. Там около 15.00 темных воинов. Эй, почему мы скачем туда? Там много людей, все темные воины и некоторые из них нежить». Селин запаниковала и сжала руку Линка. Линк усмехнулся. «Лучше, когда они все в одном месте. Мы можем убить их всех сразу». Селин поняла его мысли и замолчала. Через несколько секунд она спросила: «Ты действительно уверен в этом? Их командиром является темный убийца 8-го уровня. Там также есть группа из 50 боевых магов и более 1000 рыцарей темных грифонов в дополнение к демонам». Линк засмеялся. «Я беспокоился, что они сбегут. Слушай, кто-то идет». Он уже слышал шаги. Одновременно появилось облако темной ауры. Ветер нес с собой запах серы. Это был характерный запах пылающих демонов Фадора. Линк замедлил своего зверя. «Демон действительно нацелен именно на тебя. Мы только что вошли в лес, а он уже здесь». Селин не говорила. Она достала оружие, но Линк остановил ее. «Не волнуйтесь. Если он выйдет, он умрет за 3 секунды. Ветер дул через лес, и запах серы усилился. Он мог ясно чувствовать, что пылающий демон Фадора приближается. Это продолжалось 3 минуты, а затем произошло нечто шокирующее. Ветер внезапно прекратился, и запах серы исчез. Лес снова стал мирным. Дрожащее сердце Селин успокоилось. Она была в замешательстве. «Что случилось?» Линк ухмыльнулся. «Я думаю, что он умен, поэтому я позволю ему прожить немного дольше. Давай продолжим в город речной бухты». Глава 418. Невероятная сила, легендарный эксперт. Линк вместе с Селин поехали на кошмаре по Королевскому тракту, направляясь к городу речной бухты. Королевский тракт некогда был полон людей. Многие были торговцами с юга, направляющимися в город горячих источников. Некоторые из них останавливались в городе речной бухты, чтобы отдохнуть.